498. Не хочу утруждать, но подтверждаю, что негармоничность подробностей может нарушить все строительство. Нужно полюбить каждый цветок растущий. Не будем самомнительно поправлять законы бытия.